Эпилог. Год спустя. Приятный ветер настойчиво колыхал мои волосы, а свобода и счастье заполняли мою душу всю без остатка. Закатные лучики играли на поверхности воды, причудливо искривляясь на волнах. Плески и скрипы со всех сторон успокаивали и убаюкивали одновременно. «Красота!» — невольно зевнула, предусмотрительно прикрыв ладошкой рот. Муж тотчас подкрался сзади и обнял меня за талию, а я продолжила вслушиваться в журчащую мелодию водной глади. «Не устала?» «Не-а!» Я счастливо улыбнулась Праудмору и откинулась назад, положила голову ему на плечо. «Спокойно здесь!» Муж усмехнулся, и я как будто увидела его заразительную улыбку. Ответная реакция не заставила себя ждать. «Ты невыносим!» — возмутилась я, чувствуя ласкающее поглаживание его пальцев на моих бедрах. И когда только успел опустить руки ниже. «Я ненасытен!» Тоже слово «на не», но смысл другой. «Нет уж, ты больше коварен, чем...» «Чем что?» Наигранно возмущенно уточнил Сирейли и, не дожидаясь своего ответа, поцеловал в кончик ушка. «Чем?» — я попыталась поймать ускользающую мысль. Прикосновение его губ заставило мечтательно закрыть глаза и устремиться вслед за приятными эмоциями. «Чем ненасытен?» — подсказал несносный мужчина рядом, но вслух я проронила лишь. «Разве это так важно?» Прауди явно издевался над моими нервными окончаниями. Повела плечами. Приятная дрожь пробежала по телу. Замерзла. Переполошился соблазнитель. Почему-то в этом он проявлял чудеса близорукости. «Щекотно!» Я вздрогнула от приятного шепота. Резко обернулась в кольце его рук и попыталась пригнуть голову мужа ниже, чтобы проделать с ним то же самое. «А хочешь, я заставлю тебя дрожать?» «О нет, уволь!» — запротестовал Прауди. «Мне хватило год назад. Разнервничался тогда. Чуть волосы себе не повыдергивал, когда ты пропала». «Ха-ха!» — не удержалась от смешка. «Ты думал, я отправилась на поиски Доры?» «Такая мысль приходила мне в голову», — честно признался герцог. «Зря!» — я покачала головой. «Мне кажется, ты уже давно меня раскусил и видишь насквозь. А ты до сих пор воображаешь себе всякие глупости!» «Ты спросила, я ответил», — проворчал муж. «Я тогда действительно много чего успел надумать». «Например, что я отправилась к себе на родину?» «И это тоже», — Праудмор отвел взгляд. «Это была одна из самых страшных мыслей, которые роились в моей голове». «Но все-таки ты меня искал». Я признательно его обняла и, став на цыпочки, чмокнула в щеку. «О, так просто ты не отделаешься», — притворно обиженно проронил герцог. «В качестве наказания за непослушание ты отправишься вместе со мной к моему отцу. Он хочет еще раз с тобой поговорить». «Ни за что!» — воспротивилась я. «После того, как я узнала об обстоятельствах Сюзанны, представь, каково мне будет смотреть ему в глаза. Это нужно сделать», — вкрадчиво продолжил гнуть свою линию упрямый мужчина. «Иначе как ты себе представляешь нашу семейную жизнь?» «Как-нибудь вот так?» Я взяла его руку и положила себе на живот, а затем провела ею чуть ниже. «Неужели?» Герцог удивленно вскинул брови. «Неужели?» Кивнула я. «Уже 3 недели, и если набраться терпения, то можно почувствовать пульсацию. Вот, чувствуешь?» Мы оба замерли, прислушиваясь к собственным ощущениям. Показалось ли, но на долю секунды Праудмор будто оробел. Взгляд его приобрел такой уморительно мечтательный вид, чудом сдержалась от злорадной ухмылки. «Так, никакого путешествия, никакой работы, мы возвращаемся!» — скомандовал несносный герцог. «Ну все, сейчас он меня задушит своей заботой!» Специально, громко и наигранно, разочарованно вздохнула. А когда он вопросительно уставился на меня, еще и добавила недогадливому индивиду. «Так и знала, что ты отмочишь нечто подобное». «Что?» Муж по-прежнему меня не понимал. «То!» Я обернулась к морю и широко улыбнулась красоте меня окружающим. «Здесь чудесно!» «Но вдруг шторм!» — встревоженно предположил герцог. «Мы в часе пути от суши», — аргументировала я. «Успеем причалить к берегу, если погода начнет портиться». «Но...» «Хватит придумывать оправдания. Срок еще маленький, и я бы с удовольствием проехалась по вашей торговой империи, дабы увидеть ее всю». «Это может занять много дней», — сухо ответил муж. «А мне не завтра рожать», — упрямилась я. Настала его очередь громко вздохнуть. «Какая же ты настырная!» — проворчал он, зарываясь носом в моих волосах. Щекотное дыхание коснулось шеи, и я повела плечами с улыбкой на устах. «Прекрати меня щекотать!» — воззвала к порядку. «Я еще даже не начинал!» — прошептал несносный герцог. «Но, если попросишь, всегда готов услужить». «Прекрати!» Я рассмеялась, а Праудмор сделал вид, будто не понял. «Ах, он хитрый!» Решила немного отомстить, а заодно занять его делом. Снова обернулась в кольце его рук и первой нашла губами его губы. Страстно поцеловала и приобняла за шею, а пальцами собрала его волосы на затылке. «О, еще немного, и можно будет косички плести!» Усмехнулась я, когда на силу оторвалась от соблазнителя номер один. «Завтра же постригусь налысо!» — пригрозил муж. Секунда, и он поймал мои губы, продолжая прерванный жаркий поцелуй, который длился и длился, рождая во мне непередаваемые эмоции. А главное, я чувствовала, будто все на своих местах, будто я нашла свое счастье и очень сильно постараюсь не упустить его. В этот раз точно. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.